Истоки и подражатели. По стопам доктора Джонса. После упоминания самых разнообразных мифов и легенд, созданных за несколько тысяч лет культурной истории, можно с уверенностью утверждать, что оригинальность – это весьма относительный фактор, по крайней мере тогда, когда речь идет о создании персонажа. Именно поэтому сейчас, в 21 веке, можно с уверенностью утверждать, что очень сложно придумать и создать что-то совершенно новое или оригинальное, чтобы с полным правом заявлять о том, что совсем ничего не повлияло на какой-то художественный образ, его творцу пришлось бы всю жизнь провести в полной изоляции от любого влияния, например, кинематографа или литературы. Вот почему, каким бы оригинальным ни казался сюжет, или какими бы отличительными ни были черты главного героя, всегда можно сказать, что этот сюжет и этот персонаж возникли на основе различных уже существующих моделей и архетипов, признает это автор или нет. Как уже говорилось, подобные факторы часто не осознаются даже самими создателями. Порой они творят под влиянием пресловутого «духа времени», а порой под влиянием вдохновения, вызванного чем-то конкретным и очевидным. Среди фанатов, исследователей и ученых также считается нормальным посвящать свою жизнь поискам возможных следов, подсказок и идей о происхождении объектов изучения. Поэтому мы посвятим эту главу попыткам не только обрисовать некие влияния, нашедшие отражение в фантазиях Лукаса и Спилберга при создании образа нашего археолога, но и описанием очевидного последующего процесса. Мы затронем истории, сюжеты и творения, держащиеся в тени Индианы Джонса, но довольно любопытные, чтобы считаться заметными. Поэтому стоит поговорить о фильмах, в которых еще за 50 лет до создания прославленного образа можно найти факты и черты, которые в своей совокупности и помогли сформировать Инди. От Фрица Ланга до Ганга Дина. Классический авантюрист кинематографа. Авантюрист, путешественник и исследователь. Это архетипы, которым буквально тысячи лет, и которые мы находим в эпосе о Гильгамеше, в Одиссее, в египетских мифах и вплоть до наших дней. В легендах, мифах и сказаниях почти каждой культуры мира имеются истории о героях, которые отправляются в неизвестность, исследуют неосвоенные территории, прокладывают маршруты, по которым еще никто не ходил, открывают неизвестные народы и привозят из своих странствий разные предметы, эликсиры или сокровища. Рассказы об исследователях, легшие в основу величайших повествований эпической поэзии, а затем и литературы, стали великолепным материалом для кинематографа, который постарался сделать реальным в глазах зрителя тот мир пустынь, джунглей и бескрайних морей, который ранее читатели романов и повестей надеялись лишь вызывать в своем воображении. И произошло это очень рано. Уже в 1919 году мы встречаем первый известный фильм в жанре экзотических приключений, снятый никем иным, как Фрицем Лангом, под названием «Ди Шпинен. Пауки». Полное название «Пауки. Приключения Кая Хуга в известном и неизвестном мирах». Его главный герой – авантюрист по имени, что логично, Кай Хуг, который находит послание в бутылке, написанное пропавшим профессором из Гарварда. Вместе с посланием находится карта, рассказывающая о сокровищах до сих пор обитаемого города инков, и искатель приключений отправляется в путь. В ходе странствий Хук сталкивается с преступным синдикатом по прозвищу «Пауки», возглавляемым красивой и эффектной преступницей по имени Лио Ша. И в ходе приключений он случайно спасает жрицу инков Наэллу. Если уже этого достаточно, чтобы проследить сходство с Индианой Джонсом, то стоит вспомнить, что всего планировалось снять 4 части фильма, в которых действие происходило бы в Англии, на Фолклендских островах, где-то в Азии и в других экзотических для начала 20 века местах. Любопытно, что в конце каждого эпизода Хук едва не упускал очередное сокровище. Куда известнее фильм «Багдадский вор», 1924 год, снятый режиссером Раулем Волшем и соавтором сценария, продюсером и исполнителем главной роли легенды эпохи Дугласом Фэрбэнксом, ранее сыгравшим Зорро и Робин Гуда. Джордж Лукас признавал влияние этого кино на создание огромных амбициозных миров. И действительно, «Багдадский вор» снимался на больших площадках и содержит блестящие экшн-сцены и декорации, которые сегодня очаровывают именно благодаря своей эстетике китча. Вскоре после этого, в 1929 году выходит фильм «Черный дозор» режиссера Джона Форда, повествующий о приключениях капитана британской армии Дональда Кинга, который отправляется в Индию, чтобы расследовать дело группы заговорщиков, живущих в пещерах, и в итоге обнаруживает огромное количество закованных в цепи рабов. По сюжету фильм явно напоминает «Храм судьбы». Любителям кино стоит отметить, что над этим фильмом работал Джозеф Огаст, который впоследствии стал оператором фильма «Гунга Дин», а в качестве реквизитора в то время работал некий парень по имени Джон Уэйн. 1931 год преподносит нам приятный сюрприз. Приключенческий фильм «К востоку от Борнео» с женщиной в главной роли. Согласно его сюжету, некая Линда Рэндольф, Роуз Хобарт, получает известие о пропаже своего мужа в джунглях, и, несмотря на предупреждение, что такое путешествие слишком опасно для дамы, отправляется в путь. В сопровождении туземцев она сражается со змеями и крокодилами и в конце концов находит своего мужа, который теперь работает врачом у красивого и довольно привлекательного азиатского принца. Жаль только, что, как мы расскажем в соответствующей главе, большинство этих фильмов сильно пропитаны ксенофобией, которая омрачает их просмотр и вызывает чувство стыда. Но если уж мы заговорили о расизме, то нельзя не упомянуть «Маску Фу Манчу» с великим Борисом Карлофом в главной роли. Этот фильм, снятый Чарльзом Брэбином в 1932 году, рассказывает историю археолога, ищущего гробницу Чингисхана, и похищаемого доктором, неизвестно по какой специальности, Фу Манчу, который хочет завладеть мечом легендарного завоевателя, чтобы получить власть над Западом. Из-под пера Райдера Хаггарда выходит сценарий фильма «Она» 1935 год, в котором некий молодой человек получает в наследство дневник предков и отправляется в Арктику в поисках бессмертия. Там он обнаруживает затерянный город, а его царица неизбежно влюбляется в нашего главного героя, которого не хочет отпускать. Один из любопытных фактов об этом фильме – это то, что его можно увидеть в цвете, благодаря реконструкции Рея Харрихаузена. Среди сцен, которые должны заинтересовать именно нас, есть сцена, в которой главную героиню связывают и собираются бросить в огненную яму, а вокруг нее танцуют обезумевшие священники, что очень похоже на эпизод из «Храма судьбы». Не случайно создатели фильма ранее сняли «Кинг-Конга» и «Копи царя Соломона», другие фильмы с явным индийским влиянием. И, конечно же, нельзя не упомянуть фильмы той эпохи, создавшие миф о типичном авантюристе, который на экранах воплотил предшественник Харрисона Форда, по крайней мере, для того времени, Эрол Флинн, «Одиссея капитана Блада» 1935 и «Морской ястреб» 1940-го. Нельзя не упомянуть и о киносериалах, которые каждую субботу приковывали внимание американских детей на детских сеансах. Это были небольшие эпизоды продолжительностью около 15 минут, которые всякий раз заканчивались в самый напряженный или опасный момент. В них изображались искатели приключений из разных слоев общества. Одинокий рейнджер, Тень, Флэш Гордон и, конечно же, Зорро. От последнего Индиана унаследовал кнут, который Зорро также носил на поясе, время от времени обезоруживая им противников или используя как лиану, чтобы добраться до труднодоступных мест. Даже знаменитая сцена, в которой Индиана спрыгивает с лошади, чтобы добраться до грузовика с ковчегом, была позаимствована из одного эпизода про Зорро. Нельзя не упомянуть и фильм «Дилижанс» 1939 год, пожалуй, самый влиятельный в истории вестерна. Он был снят на натуре, что было необычно для того времени, и в нем есть эпизод, когда индейцы из племени Апачи спускаются между двумя скачущими конями, а после проползает под повозкой. Каскадера, снимавшего этот фильм, звали Якима Канут, и в том же году он повторит и усовершенствует этот трюк. В «Боевом легионе Зорро» он прыгает под дилижанс, чтобы переползти под ним и вернуться на место кучера. Звучит знакомо, не правда ли? В том же 1939 году выходит еще один фильм, оказавший большое и наиболее заметное влияние на образ Индианы Джонса – «Ганга Дин», снятый Джорджем Стивенсом с Кэри Грантом в главной роли и основанный на стихотворной балладе вездесущего Рейдьярда Киплинга. О достоинствах фильма можно рассуждать долго, но чтобы не выходить за рамки этой главы, просто упомянем, что он повествует о приключениях английского солдата Арчибальда Каттера, который находит поселение, разоряемое злобными тхагами. Помимо этого, с помощью своего верного слуги, в честь которого и назван фильм, Арчибальд пытается найти сокровище, спрятанное в храме в горах. Зловещий и лысый верховный жрец очень походит на Мола Рама. А кроме того, в фильме еще есть подвесной мост и даже сцена со взбунтовавшимся слоном. Существует также теория о том, что Ганга Дин — это приквел к «Храму судьбы», особенно если принять во внимание заявление капитана Блумберта о том, что они покончили с сектой тхагов много лет назад. На самом деле все это может быть просто отсылкой к старому фильму и данью уважения к нему. Не стоит забывать и о фильме «Закат» 1941 год режиссера Генри Хэтэуэя, действие которого происходит в Африке со стереотипными белыми охотниками, черными туземцами и врагами-нацистами. Что важнее, в 1950 году по роману Хаггарда снова был снят фильм «Копи царя Соломона», в котором снялись Дебора Кер и Стюарт Грейнджер в роли Алана Квотермейна. Из существующих трех адаптаций именно версия 1950 года оказала наибольшее влияние на последующий кинематограф. Это влияние признают Лукас и Спилберг, и вполне заслуженно. Достаточно увидеть Грейнджера в широкополой шляпе и костюме цвета хаки, чтобы на ум тотчас же пришел Генри-младший. Но финальные сцены в шахтах больше всего напоминают утраченный ковчег. Здесь и скелет неудачливого исследователя, и скатывающийся гигантский валун, закрывающий вход, и узкие проходы. Жаль, что для сегодняшнего зрителя фильм несколько грубоват и содержит реальные кадры охоты на слонов с их отстрелом. На стилистику фильмов про Индиану также наложила свой отпечаток такая влиятельная кинематографическая работа, как «Касабланка» Майкла Кертиса, 1943 год, что можно заметить по многим экзотическим интерьерам фильма. Некоторым зрителям покажутся смутно знакомыми кафе Рика, переулки Каира, прокуренные притоны, атмосфера восточного города и, конечно же, нацисты, а также показываемая в начале фильма карта или клуб Оби-Ван, безупречный белый пиджак доктора Джонса, несомненно, отсылка на такой же пиджак Богарта в старом фильме. Но если рассуждать о непосредственном влиянии, то нельзя забывать и о менее известном фильме того же года под названием «Китай», снятым Джоном Фэрроу. Документально подтверждено, что это был один из фильмов, который Спилберг и Лукас показывали своему художественному отделу для разработки стилистики своей работы. В этом фильме актер Алан Лэд играет персонажа по имени Мистер Джонс, который носит кожаную куртку, одежду цвета хаки и знакомую фетровую шляпу Федору. Знаменитая шляпа также покрывает голову столь же знаменитого и уже не раз упомянутого Хамфри Богарта, в фильме Джона Хьюстона «Сокровища Сьерра-Мадре» 1948 год. С точки зрения производства, этот фильм также примечателен реалистичностью грима. Вообще, во многих из ранее перечисленных фильмов бросается в глаза их чрезмерная аккуратность, чистота героев с идеально отглаженной одеждой и безупречной стрижкой. Здесь же Богарт со спутниками изображаются потными, в потрепанной одежде, с трехдневной и более щетиной, что придает им мрачный и даже несколько потасканный вид, как у знакомого нам археолога. Еще один фильм, обязательный к просмотру, это «Тайна инков» 1954 год, один из множества с таким же названием, в котором авантюриста в коричневой шляпе, кожаной куртке, сапогах и одежде цвета хаки в данном случае играет Чарлтон Хестон. Несмотря на очевидный малый бюджет, этот фильм выделяется одной почти фантастической особенностью. Его снимали не в студии, а на настоящих развалинах Мачу-Пикчу. Согласно сюжету, некий внешне привлекательный гид решает отправиться в древний город на поиски сокровищ, местонахождение которых можно узнать, если собрать все куски разорванной карты. Вспомним начало утраченного ковчега. Есть здесь и девушка, сопровождающая его в приключениях, Елена Антонеску, а также несколько сцен, которые покажутся фанатам Инди знакомыми, включая момент, когда главный герой совершает важное открытие с помощью отраженного света. Далее следует перейти к другому фильму с Хестоном под названием «Голые джунгли» 1954-го, в котором будущему президенту Национальной стрелковой ассоциации предстоит пережить нападение колонии «Муравьев-убийц», то есть нечто очень похожее на то, что изображено в «Хрустальном черепе». Более очевидные вдохновения и заимствования можно найти в фильме «Долина фараонов» 1954 год, сюжет которого говорит сам за себя. Дочь умершего археолога Элинор Паркер одержимая идеей найти гробницу Рахотепа, который может оказаться библейским Иосифом. Она хранит золотую статуэтку, которая содержит первый ключ к разгадке тайны, и нанимает археолога, Роберт Тейлор. Но им нужно поспешить, иначе их опередят антагонисты. Фильм снимался в Египте на протяжении 6 недель, частично у пирамид в Гизе. В нем показаны бедуины, катакомбы древних монастырей, песчаные бури, погони по улицам Каира, расшифровка иероглифов и даже драка на вершине храма в Абу-Симбеле. А поскольку блокбастеры о Древнем Египте были в моде того времени, упомянем и «Землю фараонов» 1955 год. Сюжет этого фильма вращается вокруг ловушек, которые фараоны якобы устанавливали в своих гробницах, чтобы предотвратить разграбление. Тех самых ловушек, которые спустя 1000 лет придется преодолевать человеку по имени Индиана Джонс. В 1962 году на экраны вышел знаменитый фильм «Лоуренс Аравийский» Дэвида Лина, который по праву можно причислить к главному источнику вдохновения для Стивена Спилберга. Из этого одного из величайших, если не самого великого эпического фильма всех времен и народов, позаимствовано немало кадров, костюмов и деталей будущей эпопеи про нашего археолога. Сцена в пустыне, эпизод с закатом над колодцем душ и костюм, в который переодевается Индиана в зале карт. Все это прямые отсылки к этому приключенческому фильму, как и большая часть третьего фильма и даже финальный кадр из последнего крестового похода. За несколько лет до рождения Инди жанр, похоже, снова вошел в моду. «Приключения во всей их красе», гласит рекламный постер к фильму Джона Хьюстона «Человек, который хотел быть королем», 1975 год, в котором цитируется оригинальный текст Рюдьярда Киплинга, а в главных ролях снимается невероятная пара – Шон Коннери и Майкл Кейн. Любопытно, что эти актеры были выбраны не сразу. До этого Хьюстон рассматривал кандидатуры Хамфри Богарта и Кларка Гейбла, а также Пола Ньюмана и Роберта Редфорда. Но жаловаться зрителям не пришлось. Конечный результат получился не менее впечатляющим. В настоящее время фильм можно в какой-то степени критиковать за дух колониализма. Но вместе с тем это настоящий праздник жизни, дань классическому жанру экзотических приключений в кинематографе и, вероятно, искренняя работа режиссера, который в своей реальной жизни также вдохновлялся приключениями и жил ради них. Но начиная с 1981 года, слово «приключение» стало синонимом Индианы Джонса. Без шляпы, кнута и пистолета. Подражатели, пародии и некоторые побочные продукты. Если история авантюристов началась 1000 лет назад, а в кино они появились уже в 1919 году, то было очевидно, что с появлением доктора Джонса дело на этом не остановится. Однако следует признать, что и сейчас, спустя 4 десятилетия после выхода первого фильма, его фигура в шляпе до сих пор отбрасывает длинную тень на десятки подражателей. Как мы уже видели ранее, подражание — это не обязательно что-то плохое. Так уж устроена человеческая культура, для которой естественно желание оживить воспоминания, вернуться к тому, что мы знали в детстве, и перенестись к знакомым образам. Среди разнообразных сюжетов и персонажей имеются такие, которые по тем или иным причинам формируют в коллективном воображении архетипы на последующие десятилетия и столетия, подобно влюбленным Ромео и Джульетте, безумному Дон Кихоту или романтику Вертеру. Точно так же и Индиана Джонс на данный момент остается эталоном искателя приключений. Влияние его ощущается очень рано. Уже в 1982 году вышел телесериал «Сказки золотой обезьяны», в котором рассказывалось об отважном авиаторе Джейке Каттере, небритом, облаченном в кожаную куртку и в пилотской фуражке, который в сопровождении одноглазого пса в 1938 году путешествует от острова к острову в южной части Тихого океана, решая различные загадки и сталкиваясь с Коджи, зловещей повелительницей драконов, еще один восточный российский стереотип. Вся эта смесь путешествий, поисков сокровищ и стереотипных врагов явно воспринимается как созданная под воздействием утраченного ковчега. Несмотря на относительный успех, сериал отменили из-за высоких производственных трат, но проницательный слушатель легко догадается, что он, в свою очередь, повлиял на более поздние мультсериалы «Чудеса на виражах» Диснея и «Спецагент Арчер» Адама Рида. Надо сказать, что продюсер «Сказок золотой обезьяны» Дональд Белисарио какое-то время пытался продать проект сериала телесетям, так что его в какой-то степени можно считать доиндиановским, Но именно успех утраченного ковчега способствовал его переходу в стадию производства. С другой стороны, заманчиво помечтать о том, что было бы, если бы на роль Инди утвердили первую кандидатуру – Тома Селлика. И воображению поможет фильм 1983 года «Воздушная дорога в Китай» с его участием, который имеет и другое название – «Рейдеры конца света», напоминающее английское название утраченного ковчега. Как и в случае с сериалом, роман, на котором основан сюжет фильма, появился раньше. Но, несомненно, его стоит причислить к продукции, вышедшей на волне успеха первой части «Индианы». Кроме того, этот фильм обычно считается утешительным призом для Селлика, сыгравшего летчика эпохи Первой мировой войны, постоянно слегка подвыпившего и безработного, который неохотно соглашается отвезти главную героиню в Азию на поиски ее пропавшего отца. Ирония усугубляется тем, что антагониста-немца играет Вольф Каллер, тот самый Дитрих из «Утраченного ковчега». Однако, если какой-то наследник Индианы Джонса и имел почти сравнимый с оригиналом успех, он стал самым кассовым фильмом MGM 1984 года, то это был роман с камнем, подающего надежды Роберта Земекиса, который, с одной стороны, можно счесть пародией на Индиану, а с другой – самостоятельным, достойным внимания произведением, поскольку Земекису удалось то, что не удалось Спилбергу – избавиться от образа вспомогательной девушки и создать уверенную и разностороннюю главную героиню. В этом фильме Кэтлин Тернер играет роль писательницы Джоан Уайлдер, которая получает фрагмент карты сокровищ от своей сестры, похищенной в Колумбии. Она отправляется в Колумбию и знакомится с Ральфом, Дэнни Девито и Джеком Колтоном, Майкл Дуглас. Вместе они пускаются в дикую погоню в поисках сокровищ и пропавшей сестры. Все это представляет забавную смесь романтики, комедии и приключений, которую мало кому удавалось воспроизвести с таким же изяществом. Впоследствии подобная манера проявится и в фильме «Назад в будущее», над которым Земекис работал в сотрудничестве со Спилбергом. Вслед за этим фильмом последовал не столь успешный, но кассовый сиквел «Жемчужина Нила». Планировалось и третье приключение, которое не было реализовано. Но любители кино помнят, что трио актеров вернулось на экран в фильме 1989 года «Война Роузов». В 1985 году Спилберг выступил сопродюсером еще одного фильма «Балбесы» режиссера Ричарда Доннера, который, несомненно, опирался на триумф Индианы Джонса и Храма Судьбы. И вместе с тем стал способом примириться с самим собой после различных мрачных событий. В этом фильме рассказывается о группе детей из среднего класса, дома которых оказались под угрозой разрушения из-за махинаторов с недвижимостью. Как удачно он опередил свое время. И которые ищут пиратские сокровища, чтобы их родители не лишили своих прав на собственность. Здесь же есть и карта сокровищ, и горки, и ловушки, скелеты, загадки, испытания, шляпа Федора и девушка с цветами. Отлично показаны и отношения между многочисленными персонажами. Также нельзя не отметить, что в этом фильме в роли незабываемого Даты, хотя и несколько стереотипного азиата-технаря, снялся Джонатан Ке Кван, коротышка. И это не говоря о камео самого Спилберга в видеоклипе для фильма под песню «Синди Лопер». «Балбесы», пожалуй, стали вершиной детского приключенческого кино того времени. Но у 80-х годов еще оставалось несколько козырей в рукаве, особенно у не очень крупных компаний, снимавших фильмы ближе к категории «Б», но тем не менее подаривших нам такие произведения, как новая версия копии «Царя Соломона» 1985 год с телезвездой того времени Ричардом Чемберленом и неизвестной на тот момент Шерон Стоун в главных ролях. Для многих фанатов будет неожиданностью узнать, что сам Джон Рис-Дэвис, Салах из цикла об Индиане, снова сыграл араба, в данном случае наемника. Фильм этот по своему характеру представляет скорее комедию, но в нем использовано так много шаблонов из Индианы: потерянный отец, девушка, шляпа, немцы, пот и даже шрифт на плакате, что трудно сказать, насколько это откровенная копия, а насколько замечательное упражнение в постмодернистской пародии. Спецэффекты ужасны, диалоги отвратительны, декорации картонны, но я уверен, что для него найдутся свои любители. Если кому-то захочется получить дополнительную порцию, то имеется продолжение, снятое одновременно с первым фильмом, под названием «Алан Квотермейн и потерянный город золота» 1986 год, Обратите внимание, что у первого фильма рейтинг одобрения на Rotten Tomatoes составляет 8%, а у второго — 40%. Не намного лучше по качеству, что жаль, получился и фильм Барри Левинсона «Молодой Шерлок Холмс» 1985 года, известный в Испании под менее говорящим названием «Тайна пирамиды». Но этот фильм, что важнее, скорее всего, стал предшественником всех последующих фильмов про молодость знаменитых героев и уж точно самого телесериала «Хроники молодого Индианы Джонса». Кроме того, в нем есть еще и эпический сюжет с участием Ватсона, Лестрейда и даже, спойлер, Мориарти, а также культ последователей египетских богов, вооруженных духовыми ружьями. В нем больше приключений, чем расследований, а качество оставляет желать лучшего. Но любителям поностальгировать, поклонникам Холмса и просто тем, кто любит доводить все до конца, фильм рекомендуется к просмотру. На противоположной же стороне мы обнаруживаем нечто редкое. Снятый на Шри-Ланке, вспомним, что там же снимался «Храм судьбы», фильм «Новые приключения Теннесси Бака», 1988 год, который не только нахально обыгрывает прозвище нашего археолога, но и имеет смелость утверждать, что это новые приключения, хотя, к счастью, это первый и единственный эпизод про героя с таким именем. Режиссером и исполнителем главной роли был Дэвид Кит, которого некоторые помнят по роли Сида Уорли из «Офицера и джентльмена». У него получился чистый трэш со всеми возможными расовыми стереотипами, более экстремальным насилием, чем полагается по жанру, а также со сценами взрывов и натужной псевдоэротикой с участием подруги и созвезды Кэти Шауэр. Только для любителей худшего из худшего. Завершим обзор 80-х настоящим хитом среди вдохновленных Индианой произведений. Посмотрев «Утраченный ковчег» в 1981 году, трое детей из Миссисипи по имени Крис Стомполос, Эрик Зала и Джейсон Лэмп настолько впечатлились, что решили создать собственную версию с использованием подручных материалов. Работа над фильмом заняла 7 лет, в течение которых дети росли и развивались. Из-за ограниченных возможностей приходилось довольствоваться самыми скромными декорациями, костюмами и эффектами. Первый показ этой самодеятельной работы прошел в маленьком зале в 1989 году. После этого создатели фильма продолжили жить своей взрослой жизнью, успели завести детей, развестись и даже страдать от наркомании. И фильм оказался забыт. Но на рубеже тысячелетий продюсер и режиссер Элэй Рот показал его на одном из фестивалей под названием «Рейдеры утраченного ковчега. Адаптация». И реакция фанатов была настолько положительной, что фильм не только перевыпустили в Техасе, но и создатели получили письмо от самого Спилберга с поздравлениями и приглашением приехать в гости. Рекомендуем и вам посмотреть фантастический документальный фильм «Рейдеры. История величайшего когда-либо снятого фанфильма». 2015 год. А какова вам, ностальгирующий по телевидению 80-х, возможность увидеть в роли доктора Джонса МакГайвера? Фанатам знаменитого персонажа, сыгранного мастером на все руки Ричардом Дином Андерсоном, будет интересно узнать, что образ секретного агента получил развитие в двух телефильмах. В одном из них МакГайвер «Потерянное сокровище Атлантиды» с еще более впечатляющей прической «Маллет», чем в сериале, наш герой переживает приключение, достойное самого Индианы, в котором вместо обычного противостояния с террористами в Испании мы никогда не забудем, как он сражался с баскскими националистами Аберцале, он раскрывает тайну ранее упомянутого города в обычной для себя манере, без оружия, только с верным швейцарским ножом. К концу 80-х и началу 90-х и так называемому «малому золотому веку» американского телевидения треск знаменитого кнута донесся даже до мира мультипликации. Компания Disney решила включить многих персонажей своего портфолио в сериалы про приключения. Это были упомянутые ранее «Чудеса на виражах», а также «Черный плащ», «Чип и Дейл», один из протагонистов которых носит кнут и шляпу Федору, и, конечно же, «Утиные истории» о дядюшке-селезне Скрудже Макдаке и его племянниках, которые путешествуют по всему свету в поисках сокровищ и приключений. Даже логотип мультсериала в буквальном смысле повторяет логотип фильмов про Индиану Джонса. Впоследствии сам сериал лег в основу серии игр для NES и полнометражного анимационного фильма 1990 года «Утиные истории. Заветная лампа», в котором герои отправляются в Египет на поиски сокровищ Кали-Бабы. Хотя, к сожалению, в фильме гораздо меньше приключений, чем обещает его название. Последнее десятилетие 20 века, помимо прочего, ознаменовалось рождением весьма впечатляющей концепции «звездных врат», способных мгновенно перенести любого путешественника в мир мифологического Древнего Египта. К сожалению, сам фильм «Звездные врата» 1994 года получился не очень впечатляющим. Снял его поклонник Спилберга Роланд Эммерих еще до Дня независимости. Трудно сказать, что ему недоставало, но можно перечислить несколько факторов. Неразвитые персонажи, отсутствие активных действий на протяжении слишком долгого экранного времени, устаревшие спецэффекты и сценарные дыры размером чуть ли не с сами врата. Однако нельзя отрицать, что концепция полностью соответствует духу Индианы, и что очки Джеймса Спейдера не единственное, что напоминает нам о докторе Джонсе. Достаточно посмотреть первые 5 минут, чтобы на мгновение сложилось впечатление, будто начальную сцену снимали на той же площадке, что и кадры Таниса в утраченном ковчеге. В любом случае, следует отметить, что последующий сериал «Звездные врата» стал успешной телевизионной франшизой с несколькими многосерийными спин-оффами и нынешним культовым статусом. На примере фильма Эммериха видно, как в 1990-е годы началась технологическая гонка, которой предстояло определить дальнейшее развитие кинематографа, а именно использование компьютерной графики, CGI или компьютерных спецэффектов. После занимательного, но немного неуклюжего старта, технология эта, как ни парадоксально, очень быстро стареет, ее с невероятным успехом применили в фильме Стивена Сомерса «Мумия» 1999 год с Брэндоном Фрейзером и Рэйчел Вайс в главных ролях. К тому времени модель Индианы стала почти хрестоматийной. В 1920-х годах наемник Рик О'Коннелл и библиотекарша Иви Карнахан завладевают странной шкатулкой и картой. Они отправляются на поиски богатства и славы, а в результате пробуждают злой дух жреца Имхотепа. У фильма были не только обязательные продолжения с теми же главными героями, но и различные ответвления, включая царя скорпионов, в которых влияние археолога уже почти не ощущается. В 2001 году эстафету Индианы подхватила еще одна успешная франшиза. Как уже должно быть догадались слушатели, речь идет о фильме «Лара Крофт. Расхитительница гробниц», об одноименном персонаже компьютерных игр. В данном случае изюминку серии придает то, что главный герой и археолог — это женщина, хотя некоторый феминистский посыл почти сводит на нет ее преувеличенная сексуальность. Мы не можем представить в этой роли никого иного, как Анджелину Джоли, хотя, как известно, фильм получился низкого качества и, что любопытно, имеющий мало отношения к миру, собственно, Индианы Джонса. Эффекты «Матрицы» взяли верх над старым добрым литературным приключением, поэтому, несмотря на то, что персонажа, конечно, обязательно нужно упомянуть в нашей вселенной, о самом фильме мало что можно сказать, кроме факта его существования. Возможно, создатели фильма попытались исправить ошибки в сиквеле «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни». И действительно, в нем больше элементов, связывающих его с нашей любимой сагой. Вместе с тем, он также получил не самые лучшие отзывы. Впоследствии персонаж пережил перезагрузку, на этот раз в образе Алисии Викандер, но и это, насколько можно судить, не спасло сагу. Будет уместным упомянуть и вышедшую в 2004 году очередную экранизацию копий «Царя Соломона», на этот раз, что любопытно, снятую каналом телесериалов «Холмарк». Одним из сюрпризов стало то, что главной героиней, наряду с Патриком Суэйзи, стала Элисон Дуди, та самая Эльза Шнайдер из «Последнего крестового похода». Хотя этот фильм далеко не шедевр, стоит отметить, что за 3 часа персонажи здесь развиваются глубже, чем обычно, что придает ему некоторый интерес в эпоху плоских персонажей и головокружительного монтажа. После переизбытка компьютерных эффектов и трюков в других картинах, этот фильм в какой-то степени выглядит как возвращение в великую эпоху приключений. Скорее всего, в него намеренно добавили больше иероглифов, гробниц и сексуального напряжения, понизив градус насилия. По крайней мере, по своему духу, он будет приятен поклонникам старой школы. В том же году на экраны выходит самая американская версия из всех версий или спин-оффов саги, хотя в данном случае по своей стилистике он скорее ближе к «Бондиане». «Сокровище нации» с Николасом Кейджем в главной роли и спродюсированный Джерри Брукхаймером. Протагонист здесь представляет собой обновленную версию Инди с нотками высоких технологий, теорией заговора и со значительными отсылками на американскую мифологию, от долларовой купюры до отцов-основателей и Декларации независимости. Для фильма тоже вышел обязательный сиквел «Сокровища нации. Книга тайн. 2007 год», лейтмотивом которого служит убийство президента Линкольна. Существовали планы по съемке третьей части, но они пока что не воплотились в жизнь. Фанаты-перфекционисты, пожалуй, смогут разыскать еще одну малоизвестную трилогию, которую сложно найти даже на платных каналах. Три телефильма, которые в итоге породили небольшую, но занимательную франшизу «Библиотекарь», созданную сетью Turner. В главной роли в ней снялся Ноа Уайли, известный по сериалам «Скорая помощь» и «Рухнувшие небеса». Модель Индианы здесь воспроизводится практически в стандартном виде, поэтому самое интересное, пожалуй, заключается в том, что образ главного героя максимально далек от образа экшен-героя. Это простой библиотекарь столичной публичной библиотеки, который однажды узнает, что в здании хранятся мистические предметы с многотысячелетней историей. Такие как тот же Ковчег Завета, Эскалибур или Ящик Пандоры. В первом фильме 2004 год герой ищет Копье Судьбы, хорошо известное фанатам Индианы. Во втором, 2006 год, мы возвращаемся к вездесущим копьям царя Соломона. А в 2008 году выходит «Проклятие Иудовой чаши» — любопытный кроссовер с легендой о графе Дракуле. Если кому-то захочется больше, то есть еще телесериал «Спин-офф Библиотекари» из 42 серий на 4 сезона, а также несколько романов и комиксов. В завершение нашего тура следует упомянуть фильм «Сахара» 2005 год с Мэттью МакКонахи и Пенелопой Крус, попытки перенести на экран героя Дирка Питта из бульварных романов Клайва Каслера. Несмотря на благие намерения, фильм, как и многие другие той эпохи, вынужденно снят в бешеном темпе с минимальным развитием персонажей и повторяет сцены, показанные уже тысячу раз, что неизбежно превращает его в клише. В нем есть свои плюсы. Мэттью и Пенелопа выглядят великолепно и играют с энтузиазмом, а сам фильм отличается высоким уровнем производства. Его режиссером был сын генерального директора Диснея на то время, но он стал одним из самых кассовых провалов всех времен. Отчасти, пожалуй, из-за того, как можно сказать почти про все фильмы этого десятилетия, что приключения, требующие интересного сюжета и развития персонажей, часто путают с экшеном. Если же слушатель относится к тем фанатам, которые не против погрузиться в глубины такого неуловимого понятия, как «настолько плохо, что хорошо», мы рекомендуем еще одну трилогию телефильмов, которая в данном случае полностью также подпадает и под понятие «плагиат» — малобюджетную сагу «Джек Хантер». Главную роль в нем исполняет Иван Сергей, снимавшийся до этого в «Зачарованных» в роли жениха Пейдж. И ни продюсеры, ни режиссеры даже не пытаются его хоть как-то замаскировать. Все от шляпы до титров напоминает здесь Индиану. Однако, как это часто бывает с подобными субпродуктами, именно отсутствие бюджета, бесстыдное копирование и общая халтура заставят нас в мазохистской манере наслаждаться фильмами «Джек Хантер и потерянные сокровища Угарита» 2008 год, «Джек Хантер и проклятие гробницы Эхнатона» 2008 год и «Джек Хантер и небесная звезда» 2009 год. Завершим этот раздел, пожалуй, самым любимым наследником саги – мультяшным персонажем Тедом Тадео Джонсом, вышедшим из мира испанских комиксов, из-под пера самого Яна, создателя Супер Лопеса, и воплощенный на экране благодаря продюсеру Николасу Матхе. Свою карьеру в кино Тадео начал с короткометражного фильма Энрике Гато 2004 года, получившего не менее 65 премий, включая Гою и Бафта. Такой успех побудил снять продолжение «Тадео Джонс и проклятый подвал», которое снова получило премию Гоя за лучший короткометражный мультфильм. Логичным развитием стал полнометражный фильм «Приключения Теда Джонса» 2012 год, собравший 45 миллионов евро при бюджете в 8 и получивший 3 Гои. Не заставил себя ждать и сиквел «Тед Джонс 2. Тайна царя Мидаса» 2017 год. Очень надеемся и уверены, что не последний. Вот и закончился наш краткий обзор подражателей знаменитого археолога. Для того, чтобы разобрать каждую из порой достойных, но в основном неудачных попыток переписать Индиану Джонса за последние 40 лет, потребовалась бы целая книга. Но в качестве руководства для самостоятельного расследования мы приводим краткий список для самых смелых любителей кинематографа, готовых погрузиться в океаны ужаса в поисках затерянных жемчужин. В качестве затравки просто скажем, что в некоторых из них, к лучшему или к худшему, можно обнаружить Чака Норриса, Дору-путешественницу, Питера О'Тула, Джона Риса Дэвиса, вновь исполняющего роль араба, китайские копии, итальянские плагиаты, французские кальки и даже маленькую собачку в шляпе Федоре. «Сфинкс» 1981, «Охотники за золотой коброй» 1982, «Сокровище четырех корон» 1983, «Ковчег бога солнца» 1984, «Гвендолин» 1984, «Златовласка и золотая крепость» 1984, «Разборки в джунглях» 1985, «Сокровище Амазонки» 1985, «Джейк Спид» 1986, «Небесные пираты» 1986, «Копи Килиманджаро» 1986, «Сокровище лунной богини» 1989, «Кровавый камень» 1988, «Река смерти» 1989, «Идущий по огню» 1993, «Тайны медвежьей горы» 1995, «Седьмая монета» 1993, «Легенда затерянной гробницы» 1998, «Седьмой свиток фараона» 1999, «Алмаз Джеру» 2001, «Отчаянные авантюристы» 2001, «В поисках древней гробницы» 2002, «Сокровища Амазонки» 2003, «Тутанхамон. Проклятие гробницы» 2006, «Конец света» 2008, «В поисках сокровищ Нибелунгов» 2008, «Сокровища ацтеков» 2008, «Последний тамплиер» 2009, «Охотники за сокровищами» 2009, «Необычайные приключения Адель» 2010, «Копье судьбы» 2010, «Охота за янтарной комнатой» 2012, «Хранители сокровищ» 2011, «Мэрайя Мунди и шкатулка Мидаса» 2013, «Софис Фочун» 2013, «Маджин. Утерянная легенда» 2015, «Расхитительница гробниц» 2018, «Легенды затерянного храма» 2016, «Джуманджи. Зов джунглей» 2017, «Дедушкино сокровище» 2017, «Дора и затерянный город» 2019, «Мисс Фрэнни Фишер и гробница слез» 2020 и, наконец, предполагаемый «Круиз по джунглям нашего дорогого Жоуме Кольет-Сера», который также должен стать достойным наследником фильмов про доктора Джонса. Идолы, плети и прочие фетиши. От видеоигр до мерча. Однажды в 1973 году руководители компании «20 век Фокс» с трудом сдерживали смех, выслушивая предложение 25-летнего парня, утверждавшего, что он готов выступить сценаристом и режиссером научно-фантастического фильма, который, как они были уверены, провалится в прокате, так как этот жанр, по их мнению, умер. В ходе переговоров претендент отказался от $500,000 своей режиссерской зарплаты в обмен на сохранение прав на коммерческое продвижение, то есть на создание и эксплуатацию игрушек, постеров, игр, романов и всех видов лицензий на рекламно-сувенирную продукцию, мерч, какую только можно представить в связи с фильмом под названием «Звездные войны». По данным Forbes, состояние Лукаса сегодня составляет $6.4 миллиарда. Сегодня очевидно, что руководители ошиблись, но тогда никто не смог бы их обвинить. Тогда в киноиндустрии подобного прецедента еще не существовало. Так называемый мерч или мерчендайз, рекламно-сувенирная продукция, был большой редкостью, и тогда не было принято даже продавать или собирать киноплакаты. Джордж изо всех сил пытался реализовать свою коммерческую идею. Даже у компаний, производящих игрушки, не хватало оборудования и сил, чтобы воплотить ее в жизнь, пока не нашел одну небольшую компанию «Кеннер» из штата Огайо. К 1978 году было продано более 40 миллионов фигурок, и, как гласит история, одна только прибыль от их продаж позволила ему полностью профинансировать фильмы «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Дальнейшие показатели просто головокружительны. Что касается макроуровня, то только в 2011 году, когда не было никаких премьер, игрушки по «Звездным войнам» принесли более $3 миллионов. На микроуровне одна из самых редких фигурок в коллекции, Як Фейс, в июле 2020 года была продана на eBay за $14 000. С тех пор права на мерч ревностно охраняются большинством продюсерских компаний, понимающих, что успешный фильм может принести огромную прибыль и в виде побочной продукции, от простого размещения лица персонажа на коробке с хлопьями до тысячелетнего сокола Лего стоимостью $800. Но следует признать, что сувенирная продукция и спин-оффы приносят не только деньги. Как известно самому Лукасу и фанатам, это также способ расширить вселенную франшизы, придать значимость второстепенным персонажам, развить некоторые непоказанные сюжетные ходы, подумать над тем, что если, и так далее. Именно поэтому, несмотря на то, что самая известная форма повествования об Индиане Джонсе – это фильмы, большинство его приключений происходили в совершенно иных форматах, таких как комиксы, романы или видеоигры. В этом смысле, в отличие от «Звездных войн», в которых нет четкого разделения между форматами и сюжетами, в целом расширенная вселенная поддерживает связи между ними всеми, с Индианой Джонсом Лукас придумал интересный способ развития. Детство и юность персонажа изображаются в телесериале, события 20-х годов описываются в книгах, а 30-х показываются в фильмах, комиксах и видеоиграх. У каждого из этих форматов своя любопытная история. Молодость в повестях. Адаптации, кассеты и спин-оффы. В Испании и Европе в целом так называемые новелизации – большая редкость, но в англосаксонском мире, особенно в Северной Америке, это один из основных способов коммерческого продвижения успешного фильма. Как уже говорилось, сейчас модно переносить на экран оригинальный роман, но обратная идея не слишком популярна, хотя в сериалах она иногда встречается. Вместе с тем, новелизация – явление далеко не новое. В эпоху немого кино в 1915 году были адаптированы «Вампиры» Фейда, в 1927 – «Дом ужасов» Тодда Браунинга, а в 1933 – «Кинг-Конг» компании Radio Pictures. Книги эти в то время продавались миллионными тиражами, и понятно почему. После просмотра фильма в кинотеатре у зрителя не было возможности приобрести аудиовизуальную копию для личного пользования. Поэтому единственным способом пересмотреть фильм было прочитать роман. Более широкие возможности письменной формы позволяли писателям более подробно прорабатывать некоторые сцены и персонажи и даже добавлять эпизоды, исключенные из фильма в ходе монтажа. Взять для примера сцену, когда Индиана привязывает себя кнутом к перископу подводной лодки в утраченном ковчеге. Кроме того, романы позволяют ярче передать окружающий фон и атмосферу. В отличие от обычно сухих опубликованных сценариев, которые в силу своих ограничений, например, они редко превышают 120 страниц, более ориентированы на профессионалов и вряд ли будут пользоваться успехом у обычных читателей. Хотя Лукас не был первым, как и во многих других вещах, этот формат оказался идеальным для расширения его вселенных, таких как «Звездные войны» с их приквелами, сиквелами, спин-оффами и развитием второстепенных персонажей, которые радовали поклонников десятилетиями, до тех пор, как уже было сказано, компания Disney не вырезала их из канона. В случае с Индианой Джонсом новелизация была совершенно логичным и ожидаемым шагом, ведь сами фильмы были основаны на бульварных и приключенческих романах. Первыми образцами стали адаптации этих фильмов. Первый роман под названием «Искатели утраченного ковчега» — таково оригинальное название первого фильма — был опубликован в 1981 году, а его автором стал шотландец Кэмпбелл Блэк, также известный под именем Кэмпбелл Армстронг, автор различных мистических и экшен-романов 1980-х годов, скончавшийся в 2013 году. На испанском языке его в том же году опубликовало издательство «Планета» в сборнике «Бестселлер». Сейчас это редкий коллекционный экземпляр. Но были и другие странные форматы. Лес Мартин написал сборник рассказов по фильму в экспериментальном жанре «Storybook», нечто вроде книжки с фотографиями, созданной для того, чтобы помимо чтения сюжета, читатель мог пересмотреть кадры фильма в высоком разрешении. Не забывайте, это было еще до эпохи распространения DVD. Еще одной редкостью стала аудиокассета из коллекции «Кино в записи» компании «Columbia», на которой можно прослушать фильм, сжатый до часа, без дикторского текста, но с диалогами, музыкой и звуковыми эффектами. Также нечасто можно встретить так называемые read-alongs — формат, в котором чтение книги сопровождается прослушиванием кассеты с читаемым диктором текстом, музыкой и звуковыми эффектами, а о перелистывании страницы свидетельствует безошибочный сигнал «хлопок кнута». Что касается Индианы Джонса и «Храма судьбы», то новелизация вышла в 1984 году и была написана Джеймсом Каном, чьим величайшим творением до этого момента была новелизация «Возвращение джедая». У Кана необычная карьера. Вначале он был врачом скорой помощи, а после музыкантом, выпустившим несколько альбомов, а также сопродюсером фильмов и автором новелизации «Полтергейста» и «Мелроуз Плейс». Как же он дошел до такой жизни? Говорят, что когда он работал в приемном отделении больницы Святого Иоанна, к нему пришли некие люди — Кэтлин Кеннеди, продюсер, и Мелисса Мэттисон, сценарист, и поинтересовались, как можно реанимировать инопланетянина. Так Кан и его коллеги оказались занятыми работой над инопланетянином. Он даже исполнил роль человека, объявляющего о смерти ИТ. Также говорят о том, что во время съемок Кан ловко воспользовался моментом и вручил Спилбергу два научно-фантастических романа, которые опубликовал к тому времени, и тот поручил ему написать роман «Полтергейст». Далее Кан принял участие в работе над фильмами «Балбесы» и «Полтергейст 2», затем писал сценарий для телесериала «Скорая помощь», создав персонажа, которого позже сыграл Джордж Клуни, а некоторое время спустя дебютировал как блюзовый музыкант, выпустив альбомы «Waterline» и «Roadhouse Full of Blues». За романом «Храм судьбы» последовали другие сборники рассказов, кассеты и адаптации для чтения. На испанском языке официальную новелизацию выпустило издательство «Планета» в 1984 году. В 1989 году вышел фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход», а вместе с ним и появилась новая волна адаптаций. Новелизацией фильма занимался писатель Роб Макгрегор, о котором мы расскажем чуть позже. А пока стоит лишь отметить, что его книга дополняет сценарий фильма различными деталями и сценами, которые, как и в других случаях, не попали на экран, и что на испанском языке ее снова опубликовало издательство «Планета». Аудиоадаптации выразились в том, что сегодня мы называем аудиокнигой, которую читает легендарный телеведущий и телеактер Уильям Конрад, «Дымок из ствола», «Беглец» и другие сериалы. Добавим к этому сборник рассказов, книгу для чтения, новелизацию для детей и соответствующую кассету. Завершим наше кинопутешествие фильмом «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа». Для него имеется новелизация для взрослых Джеймса Роллинса, и если кто-то подумал, что новое тысячелетие может отправить на пенсию некоторые из этих форматов, то это далеко не так. Фильм с диалогами и спецэффектами выпущен на 7 компакт-дисках. Его снова сопровождают книга рассказов, книга для чтения и новинка — интерактивная игра для детского рынка, в которой чтение оживляется 13 звуковыми эффектами, радующими детей и выводящими из себя родителей по одному лишь нажатию кнопки. Стоит заметить, что на смену старым романам пришли современные юношеские, выпущенные издательством «Scholastic», которые, как свидетельствуют его католические советники, больше подходят для детей. В них не только проще язык, но и заметно снижен тон мрачных, жестоких и прочих не слишком радостных эпизодов. Итак, это то, что касается новелизаций. Но, как известно, канон Индианы Джонса не заканчивается фильмами. И, получив некоторый опыт расширения вселенной на примере «Звездных войн», в 1991 году Лукас решил дать зеленый свет публикации серии романов, действия которых происходят после событий молодого Индианы Джонса и до его приключений в кино. Они повествуют о студенте-индиане лет 20 с небольшим, который как раз в это время решает посвятить себя археологии и сталкивается со своими первыми историческими загадками. В отличие от телесериала, здесь основное внимание уделяется приключениям, поэтому Индиана сталкивается с испытаниями, которые придутся по душе самому яростному поклоннику классики. И эти же книги достойны того, чтобы стать ценными экземплярами коллекции благодаря своему содержанию и оформлению, над которым иногда работал известный художник Дрю Струзан. Многие томики в настоящее время уже трудно найти. Они не переиздавались с момента выхода и никогда не выходили на испанском языке. Некоторые, как мы увидим, не выходили даже на английском. Выбор первого автора был прост. Ранее упомянутый Роб Макгрегор, автор новелизации «Последнего крестового похода», которого Лукас позвал для работы над 4 оригинальными романами. В итоге их оказалось 6. Интересно отметить, что до «Индианы Джонса» Макгрегор уже написал роман под названием «Хрустальный череп», и что вообще-то он сам в некотором роде был искателем приключений. В 80-е годы у него была компания по организации приключенческих туров по Амазонке, и он лично повидал многие пейзажи, описанные в его книгах. По утверждению Макгрегора, среди официальных персонажей Лукас разрешил ему использовать только Маркуса Броуди и Индиану, описывать Мэрион по неизвестным причинам было строго запрещено, но предоставил ему большую творческую свободу в плане сюжета. По словам писателя, режиссер подверг цензуре только одну сексуальную сцену. До такой степени, что Макгрегор даже разработал характер неизвестной до того момента первой жены Индианы Джонса, Дейдри Кэмпбелл. Больше о ней будет сказано в биографической главе. Среди работ Макгрегора такие книги, как «Дельфийский оракул», «Хоровод великанов», «Невидимый город», «Великий потоп», «Наследие единорога» и «Нижний мир». Когда Макгрегор оставил работу над сагой, очевидно из-за переутомления, ведь на каждый роман у него уходило 4 бешеных месяца, его труд продолжил житель Нью-Йорка Мартин Кейдин, опытный романист, вдохновитель франшизы «Человек на 6 миллионов долларов» и эксперт по военной истории и авиации. Будучи пилотом и реставратором самолетов, он решил использовать воздушную тему в своих двух романах об известном археологе «Небесные пираты» и «Белая ведьма», а также ввел в сагу еще один запоминающийся женский персонаж – летчицу Гейл Паркер. За Кейдином работу над романами продолжил журналист Макс Маккой, имевший опыт написания вестернов, триллеров и повестей о паранормальном. Для Лукаса он написал «Философский камень», «Яйца динозавров», «Полая земля» и последний роман, опубликованный на английском языке, «Тайна сфинкса». И тут мы переходим к одной уже упомянутой любопытной странности. В начале 90-х заказ на еще несколько романов получил Вольфганг Хольбайн, один из самых известных и престижных немецких писателей в жанрах ужасов, фэнтези и научной фантастики. Из-под его пера вышло около 200 книг, и, по некоторым оценкам, было продано 45 миллионов экземпляров. Многие из них издавались на испанском языке, и вот лишь некоторые из них. «Маленький дьявол», «Тамплиерша», циклы «Камень власти» и «Долина драконов». Как так получилось, что о похождениях Индианы Джонса стал писать немецкий автор? Да просто издательство «Голдман Ферлаг», с которым он сотрудничал, купило лицензию и поручило ему написать 8 романов, которые даже не были опубликованы на английском языке, хотя с их сюжетами можно, по крайней мере, ознакомиться в биографической главе этой аудиокниги. Действие их происходит в период между 1938 и 1944 годами, за исключением одного, в котором действие происходит в 1929 году. «Пернатый змей», «Корабль богов», «Золото Эльдорадо», «Меч Чингисхана», «Исчезнувший народ», «Тайна острова Пасхи», «Наследие Авалона», «Лабиринт Гора». В заключение этого раздела кратко упомянем несколько более поздних романов, вышедших с 2009 года после «Королевства хрустального черепа» и выдержанных в заметно более молодежном тоне издательства «Скаластик». «Пирамида колдуна», автор Райдер Уиндом, «Тайна горы Синай», автор Джон Ринслер, и «Армия мертвых», автор Стив Перри. Кроме того, в 1990-х годах несколько авторов категории «Young Adult» книг для молодежи выпустили оригинальные романы про юного Индиану Джонса, и некоторые из них были переведены на испанский и французский языки. Несколько эпизодов сериала также были адаптированы в формат романа для подростков. И, конечно, нельзя не упомянуть ряд книг формата «Выбери себе приключения», известного автора этого микрожанра Р.Л. Стайна. Имеется даже несколько ролевых игр в книжном формате, изданных TSA, легендарной компанией, запустившей в свое время Dungeons and Dragons, а позже изданных West End Games. С 1984 года эта компания выпускает адаптации и оригинальные произведения, призванные возродить и расширить захватывающие возможности саги с помощью стола и многогранных кубиков, дополняющих возможности кнута и пистолета. И это далеко не последняя литературная продукция, которую можно упомянуть. Помимо них выходили сценарии, коллекционные книги, журналы с постерами, книги о создании фильмов, официальные журналы, такие как Lucasfilm Fan Club Magazine, Star Wars Insider со специальными выпусками, посвященными Инди, или просто The Official Magazine. Образовательные книги для детей, такие как «Индиана Джонс исследует Древний Египет» и 6 других частей, книги с адаптированным текстом, книги-головоломки, книги с наклейками и заданиями, ежегодники и целая серия публикаций показывают, что франшиза все больше ориентируется на детей. С другой стороны, любители редкостей смогут отлично провести время, роясь на eBay и в самых малоизвестных уголках интернета, в поисках пародий, когда-то опубликованных в журналах Mad или Cracked, с такими героями, как Индиана Боунс, его невеста Мэрин и Мукус Броуди, с такими многообещающими названиями, как In Banana Jones и Храм Болванов, Сделай свой сиквел Индиана Джонса с Мэд, In Banana Jones и его последние жестокие дни, Предатели Ковчега Завета, Кости Индианаполиса и Храм Мрака или У Индиана Боунс и Грабительский поход. Пародии на археолога публиковали также такие журналы, как Crazy Magazine, National Lampoon, Playboy, Pilot, Cherry Poptert и Safari. Стоит также упомянуть испанскую пародию Cabezon Jones, Упрямец Джонс, Энрике Вегаса. Завершим раздел небольшим воспоминанием об одном испанском произведении, которое, хотя и не является официальной адаптацией или приключением героя, заняло место в сердцах детей 80-х, читавших сборник «Барко де Вапо» издательства SM, написанный Асуном Бальсолой и озаглавленный «Куртка Индианы Джонса». Видеоигры. От Atari до 3D через скам. Для многих из нас слова 80-е, детство и видеоигры служат синонимами. Будь то хрипящие кассеты Spectrum, с бешеной скоростью пожиравшие 5-долларовые монеты аркадные автоматы или Donkey Kong на двух экранах портативного устройства Game & Watch. Это были игры с примитивной графикой и простой механикой, но позволявшие благодаря воображению ощутить себя главным героем любого приключения, в том числе и увиденного в кино. В самом начале 80-х, до того, как мир захватила Nintendo, в американских домах все еще царила Atari 2600, для которой выходили первые видеоигры по мотивам фильмов, такие как Star Wars, Jedi Arena, Star Wars The Empire Strikes Back, Superman и совершенно неиграбельная E.T. The Extraterrestrial по фильму «Инопланетянин». Один из величайших провалов игровой индустрии тех времен, захороненных в пустыне штата Нью-Мексико в 1983 году. Не замедлила себя ждать и первая видеоигра про Индиану Джонса, названная так же, как и сам первый фильм, хотя она и весьма отдаленно напоминает знакомый нам сюжет. Формат игры, вид сверху, похожий на будущую Зелду, с чуть более аркадной составляющей. Вероятно, вы бы и не догадались, что ее герой Индиана Джонс, если бы вам этого не сказали. Но, несмотря на недостатки, это ценный коллекционный экземпляр. Так рисунок с обложки никогда не использовался в других целях. Следующая игра про археолога Indiana Jones and the Lost Kingdom не имела даже внятного сюжета. Это был разработанный компанией Mindscape для Commodore 64 сборник головоломок, в которых не только не имелось подсказок, но даже не существовало никакой инструкции с объяснением управления, разного для каждого этапа, потому что, как говорилось в руководстве, никто не учил Индиану Джонса правилам, никто не научит им и вас. Критики восхищались смелостью разработчиков, но признавали, что игра, в принципе, разочаровывает. К счастью, технологии и графика совершенствовались с бешеной скоростью, и к августу 1985 года аркадные устройства, такие как Atari System One, с трудом поспевали за домашней консолью Nintendo Entertainment System, вышедшей 2 месяца спустя на рынок США. Но до этого, в том числе и в аркадном варианте, успела выйти игра «Индиана Джонс и Храм Судьбы», считающаяся одной из лучших в серии. В ней используется боковая прокрутка и базовая механика платформеров. С помощью кнута можно побеждать врагов в шахтах и в храме Кали, сталкиваясь с тхагами, кобрами, ловушками, преодолевая ловушки и мосты вплоть до кульминационного противостояния с Моларамом. Даже звуковое оформление игры более чем приемлемо, в чем убедятся те, кто раздобудет соответствующий ROM. С другой стороны, как помнят фанаты 80-х, каждая успешная аркадная игра имела свой вариант для консолей и компьютеров, и в данном случае были охвачены практически все платформы — Amiga, Amstrad CPC, Apple II, Arcade, Atari ST, Commodore 64, DOS, MSX, NES и ZX Spectrum. Естественно, с ухудшением графики и звука, которое на каждой платформе неизбежно претерпевала игра. Те же, кого не волновала графика и даже ее полное отсутствие, с ностальгией вспомнят так называемые текстовые приключения. Игры, в которых нужно было читать инструкции, вроде «прочти книгу», «возьми доспехи» или «осмотри шкаф». На тему Индии вышла одна из таких игр для Apple II и DOS под названием «Индиана Джонс и месть древних», в которой он, в сопровождении Мэрион, должен был раздобыть мощный ключ, управляющий ритмом Земли, что не имело особого смысла, но предполагало решение головоломок без точного осознания того, что же находится перед нами. В данном случае было особенно легко умереть за пару неверных шагов. Было очевидно, что подобную механику приключений с командами можно распространить и на игры с графикой, но для начала было бы неплохо и даже стоит вернуться на несколько лет назад и снова поговорить о Джордже Лукасе, который, как известно, на часть заработанных средств основал такие компании, как ILM или будущее Pixar. Со свойственной ему проницательностью он понял, что индустрия видеоигр готова предложить совершенно новый способ повествования и, следовательно, получения огромных прибылей. Именно поэтому в 1979 году он открыл компьютерное подразделение Lucasfilm, которое в мае 1982 года стало называться Lucasfilm Games. Широкой публике оно более известно под названием, которое носит с 1990 года – LucasArts. Хотя подробная история этой компании заслуживает отдельной книги, интересно отметить, что в самом начале своей деятельности она выпускала оригинальные игры, а не адаптации фильмов Лукаса. Причина заключалась в том, что лицензии на «Звездные войны» были уже переданы компании Atari. С другой стороны, эти первые разработанные Lucasfilm Games игры издавались другими компаниями, что в конечном итоге было выгодно. Так молодая компания обрела необходимую независимость для экспериментов на этом благодатном поле. Среди Ball Blazer, Rescue on Fractalis, Coronis Rift и The Eidolon первые три были научно-фантастическими, а последние на тему фэнтези. Среди других достижений – разработка первых в то время MMORPG или массовых онлайновых ролевых игр. Но нас сейчас больше всего интересует первая разработанная и изданная Lucasfilm Games игра под названием «Особняк маньяка». Разработчик Рон Гилберт перевернул представление о текстовой приключенческой игре, превратив набор текстовых команд в слова, которые можно было выбирать на экране, и создав графический движок SCAM, одну из самых узнаваемых игровых систем 1980-х и 90-х годов. Более того, изменив обычно серьезный настрой подобных приключений, Гилберт и его партнер Гэри Уинник добавили анимацию, кат-сцены и огромное чувство юмора. В результате «Особняк маньяка» получился таким успешным, что по нему сняли телевизионный ситком, сегодня несколько забытый, растянувшийся на 3 сезона. Так был заложен фундамент золотого века приключенческих игр. Эпохи, когда выходили такие игры, как Loom, The Secret of Monkey Island с сиквелами Day of the Tentacle, Sam and Max Hit the Road, Full Throttle и The Dig, в которой смешались научная фантастика и археология. И, конечно же, пара незабываемых игр про Индиану Джонса. После того, как в 1989 году мир захватил Индиана Джонс и последний крестовый поход, настало время мерча и видеоигр. Для начала можно упомянуть Indiana Jones in the Last Crusade – The Action Game. Достойный платформер, но несколько забытый по сравнению с приключением Indiana Jones and the Last Crusade – The Adventure Game. Это классическая игра в жанре Point and Click – квест на 3,5 дискетах, в которой мы проходим основные события фильма, решая головоломки и время от времени сражаясь с нацистами. Игра имеет оптимальную сложность, и знание сюжета фильма нисколько не портит впечатление. В роли Индианы мы должны перемещаться по локациям игры и искать тот самый пиксель, который активирует указатель, говорящий нам о том, что нужно подобрать какой-нибудь предмет или выполнить действие. Все это приправлено фирменными уморительными диалогами и сценами, включая отсылки к Maniac Mansion, Растение Чак или Sam and Max, героев которого мы видим на тотемном столбе. Кроме того, купившие оригинальные издания нашли коллекционное сокровище – тот самый дневник Грааля Генри Джонса-старшего. Текст, написанный автором Марком Фальштейном, напечатанный рукописным шрифтом и включенный в книгу подсказок и ключей, что делало в то время пиратство практически бесполезным, так как игру нельзя было пройти без информации, содержащейся в оригинальном руководстве. Дневник этот настолько проработан, что его можно читать как неопубликованный роман, повествующий о неизвестных приключениях отца Инди, который всю жизнь занимался исследованиями Грааля. Короче говоря, это не только одна из лучших приключенческих игр того времени, но, как считают многие фанаты, включая пишущего эти строки, одно из лучших повествований об Индиане Джонсе, стоящее наравне с первыми тремя фильмами. Более того, многие критики называют ее лучшей приключенческой игрой во всей истории. Далее последовала игра «Индиана Джонс и судьба Атлантиды», вышедшая в 1992 году под руководством легендарного Хэла Барвуда, в частности, написавшего сценарий первого фильма Спилберга «Шугарлендский экспресс», неуказанного сценариста, близких контактов третьей степени и автора «Победителя дракона» в сотрудничестве с Ноа Фалстейном. Ее можно назвать не только вершиной игр про Индиану в плане сценария, но и одной из лучших игр, созданных на движке SCAM, а заодно и одной из самых продаваемых — миллион копий. Сюжет подробно изложен в биографической главе этой аудиокниги, но здесь мы расскажем его вкратце. Индиана обнаруживает загадку, связанную с мифическим минералом Орихалк, за которым охотятся нацисты, и встречается со своей прежней возлюбленной, археологом Софией Хепгуд, ставшей медиумом и аферисткой. Вместе они отправляются в путешествие на другой конец Земли, в ходе которого им приходится решать бесчисленные головоломки, вплоть до эпического финала в легендарной Атлантиде. Неудивительно, что игра прославилась среди геймеров, хотя тогда еще никто не называл их геймерами, как четвертый «Индиана Джонс», и долгое время фанаты ожидали, что следующий фильм будет как раз адаптацией. В реальности же нам пришлось довольствоваться довольно достойной адаптацией в виде комикса. Более того, механика игры допускала ее прохождение, по сути, в трех вариантах. Пользователи помнят, что в определенный момент можно было выбрать один из путей — путь смекалки, путь кулака или путь команды. Первый ориентировался на головоломки, другой — на кулачные бои, а последний — на совместную работу двух главных героев над решением игры. Причем каждый путь имел свои задания и свои решения. По сути, это три разные игры. Годы спустя вышла CD-версия с озвучкой, и результат получился вполне убедительным, хотя и без голоса Харрисона Форда. Не менее главного героя примечателен и персонаж Софии Хепгуд. Независимость, живость ума и словесные подколки в адрес Инди делают ее одним из самых интересных женских персонажей во всей саге. Напомним, что они же были и одним из ее слабых мест. Не обошлось и без чувства юмора, и опять же, отсылок. В лабиринте Кноса можно увидеть логотип LucasArts, в Алжире — изображение Ковчега Завета, в офисе Инди — идол Тхагов и кусок метеорита из Maniac Mansion. Имеются также отсылки к «Унесенным ветром», «Касабланке», «Мальтийскому соколу». Приятная новость заключается в том, что игра существует и сегодня. Ее можно скачать и поиграть в нее с помощью таких клиентов, как Steam. Ленивые фанаты могут посмотреть на YouTube геймплеи и за пару часов по достоинству оценить графическое приключение из 256 цветов, как будто бы смотришь настоящий фильм. В любом случае планировалось два продолжения, отмененных и превращенных в комиксы «Индиана Джонс и Железный Феникс» и «Копье судьбы». Не стоит забывать и о том, что под тем же названием Fate of Atlantis вышла другая игра, более экшен-ориентированная, в изометрической перспективе и со схожим сюжетом, но ничуть не затмевающая первую. Эти игры задали такую высокую планку, что последующим пришлось бы очень нелегко. Но реальность такова, что многие разработчики даже не пытались. NES-адаптация «Приключения молодого Индианы Джонса» представляет собой побочный продукт, в котором нет ни сюжета, ни дизайна, основанный на сплошных повторениях и кажущийся устаревшим даже для своего времени. Эти недостатки он разделяет с игрой Instruments of House Sterling Young Indiana Jones, выпущенной для Mega Drive и Sega Genesis, мало что добавляющей к первой. В этом смысле гораздо лучше получилась игра Super Star Wars для консоли Super Nintendo, SNES. Ее можно назвать лучшей игрой о персонажах в режиме экшена или платформера. Она представляла собой смесь платформера и того, что мы тогда называли «shot 'em up», сегодня это называется «run and gun» или «беги и стреляй». Ее отличительные особенности — чрезвычайная сложность, вариативность геймплея, в первой игре можно было управлять X-Wing или наземным глайдером, смена персонажей, Люк, Хан, Чубака и точность воспроизведения окружения из фильмов. Если в случае со «Звездными войнами» с 1992 по 1994 год для каждого из оригинальных фильмов вышла своя игра, то в 1994 году было решено провести аналогичную операцию, но выпустить на одном картридже три игры, по одной для каждого из фильмов об Инди, охватывающей в общей сложности 28 этапов. К счастью для пользователей, сложность этих игр ниже, в «Звездных войнах» она просто адская, но они слишком похожи. Действие кажется немного повторяющимся, в основном все те же прыжки, удары и стрельба. Но достаточно интересно переживать заново такие сцены, как спуск по горам или езда на вагонетках из Храма Судьбы, воспроизводимые с помощью знаменитого режима 7 этой консоли. Для фаната, который просто ищет достойную игру, чтобы вновь пережить приключения археолога, этого более чем достаточно. В качестве раритета упомянем игру Indiana Jones and His Desktop Adventures, очевидный убийца времени для Windows 95 в стиле косынки или сапера, то есть принадлежащая к разряду тех игр, которые, как мы полагаем, были созданы для того, чтобы в них играли тайком в офисе до появления соцсетей, и которые, несмотря на вид сверху и отдаленное сходство с The Legend of Zelda, A Link to the Past, не заслуживают даже одной звездочки. В стремительно развивающемся мире технологий 16-битная эпоха, стремительно начавшись, столь же быстро угасла, и один из ключевых персонажей 90-х прошел мимо LucasArts. В 1996 году на ПК, PlayStation и Sega Saturn вышла игра Tomb Raider, явно вдохновленная сагой об Инди, потому что в ней тоже изображается археолог, но на этот раз в образе девушки Лары Крофт. На тот момент это была низкополигональная фигурка, которая двигалась, прыгала и бегала по экрану, побеждая врагов и решая головоломки. В первом приключении Лара нашла Атлантиду. Ее приключения получили развитие в бесчисленных сиквелах, фильмах и прочих продуктах, а сама Лара стала символом наивысшего успеха в сфере видеоигр конца 1990-х и первого десятилетия 21 века. LucasArts пришлось наверстывать упущенное. Так началась разработка игры «Индиана Джонс и адская машина», снова под руководством Барвуда, с возвращением Софии Хепгуд, появлением коммунистов и поисками Вавилонской башни. Несмотря на опоздание, игра пережила несколько задержек и вышла одновременно с Tomb Raider 4, благодаря обложке Дрю Струзена и хорошо отлаженной машине Лукаса, она превзошла ожидания и добилась больших продаж и хороших отзывов. Вместе с тем высказывались и многочисленные критические замечания, касающиеся в основном сложного управления, что немного ослабило воодушевление игроков. Продолжение ожидалось, и в 2003 году вышла игра «Индиана Джонс и гробница императора» с похожей механикой и многими решенными техническими проблемами, хотя и здесь нашлось место для критики. Очень простой сюжет. Периодические графические глюки, неубедительные голоса актеров и, опять же, управление, далекое от того, к чему привыкли поклонники динамичной Лары Крофт. При чтении рецензий того времени создается впечатление, что многие положительные оценки были поставлены скорее из-за уважения к образу Индианы Джонса, чем из-за собственных качеств игры. В любом случае, на фоне игр про Лару Крофт она остается самой заметной. С выходом в 2008 году «Королевство хрустального черепа» фанаты заговорили о большой новой игре, но слухи эти оказались необоснованными. В очередной раз Индиана в роли игрового персонажа вышел на маленькие экраны мобильных телефонов, которые уже находились в кармане каждого жителя крупных городов западных стран. Это был простой платформер в 16-битной стилистике, не вносящий ничего нового. В следующем году вышла мобильная игра «Индиана Джонс и утраченные головоломки». На этот раз, как следует из ее названия, посвященная головоломкам, но не имеющая больше ничего общего с археологом, помимо имени, использованного для повышения продаж. Как бы то ни было, но 6 июня 2008 года вышла игра «Лего Индиана Джонс The Original Adventures», которая, как следует из названия и по аналогии с «Лего Star Wars», предлагает игрокам пережить события первых трех фильмов в мире деталек всемогущей компании игрушек. Поскольку она была выпущена для основных консолей того времени, включая семейно-ориентированную Wii, Nintendo DS и PlayStation 2, она не содержала многих сцен смерти и насилия из фильмов. Однако отзывы были в основном положительными, а официальный журнал Nintendo назвал ее, возможно преувеличенно, пожалуй, одной из лучших игр в истории. Скорее всего, благодаря ее успеху в 2009 году последовал сиквел «Лего Индиана Джонс 2. The Adventure Continues», в которой на этот раз обыгрывался сюжет «Королевства хрустального черепа». Последняя из великих игр об археологе с точки зрения технических и повествовательных амбиций вышла в 2009 году для разных консолей, в том числе PlayStation 3 и Xbox 360. Это была «Индиана Джонс и посох королей», рассказывающая о поисках посоха Моисея и о борьбе Индии с одним из его главных антагонистов, нацистом Мангусом Феллером. Впрочем, несмотря на похвалы в адрес сеттинга, сюжета и диалогов, высказывались и знакомые по предыдущим частям жалобы. В частности, на то, что плохое управление портит впечатление от любой попытки приятно провести время. Любопытно, что в качестве награды за прохождение основной игры открывается доступ к вышедшей почти 20 годами ранее и гораздо более популярной игре «Indiana Jones and the Fate of Atlantis». В завершении этой главы необходимо упомянуть игры, которые обязаны своим созданием или развитием Индиане Джонсу. Признается это или нет? От цикла «Wolfenstein» до «Pitfall», «Deadfall Adventures», «Спеланки», «Strange Brigade», «Профессор Лейтон», «Фараон Ребет» и многих других. Среди них не забудем единственную видеоигру, в телевизионной рекламе которой снялся сам Харрисон Форд, а именно третью из цикла «Uncharted». Картинки с большими буквами. «Индиана Джонс» в комиксах. Из всех не относящихся к кинематографу материалах, фанатам, пожалуй, легче всего найти комиксы. А разве комиксы — это не один из самых подходящих форматов для поиска качественных приключений? Образ Индианы Джонса наряду с такими искателями приключений, как Тинтин, Корто Мальтеза, Блейк и Мортимер, а также Мартин Мистери, спасибо Хавьеру Сьерра за наводку, прекрасно вписывается в формат мультяшных картинок с небольшими текстовыми вставками. В соответствии со своей концепцией сделать развлечения дешевыми, популярными и заставляющими отвлечься от реальности, Джордж Лукас еще в 1981 году решил использовать для продвижения фильма «В поисках утраченного ковчега» комиксы. Для этого он предложил приобрести лицензию компании Marvel, которая привлекла к работе над комиксом двух своих талантливых авторов – Уолтера Симонсона и Джона Бьюсома. В 1983 году договор был продлен, и новые приключения героя вышли непосредственно в комиксах под названием «Дальнейшие приключения Индианы Джонса». Над ними работали такие творческие деятели, как Джон Бирн, сценаристы Деннис О'Нил, Дэвид Микелайни и Арчи Гудвин, художники Ричард Хауэлл, Рон Фрэнс и Говард Чейкин и другие. Действие первого сборника Marvel, состоящего из 25 выпусков, происходит после событий утраченного ковчега и в некотором смысле продолжает его. Так, во многих эпизодах Индиану сопровождает Мэрион. Качество сборника разное, от запоминающихся до бессмысленных приключений, а некоторые из них имеют заметный российский подтекст. В 1984 году Marvel продолжила серию адаптаций «Храма судьбы» за авторством Дэвида Микелайни и Джексона Гуайса. В ее рамках выходили новые эпизоды приключений археолога с теми же недостатками и достоинствами, что и предыдущие. Они придутся по душе поклонникам то классического, то жесткого стиля Marvel той эпохи, с такими авторами, как Стив Дитко и Рикардо Виламонте. Состав героев расширился, и мы здесь снова видим коротышку, Катангу и Салаха. Кульминацией эпохи становится адаптация «Последнего крестового похода», которой и завершилась серия из 34 выпусков. В 1990 году издательская лицензия на персонажа перешла от Marvel к Dark Horse, которая быстро переиздала большую часть материалов Marvel в формате «Омнибуса», который испанским читателям в настоящее время легче всего найти в публикации издательства Norma Editorial. Dark Horse также печатает некоторые новые приключения, но не забывает и об адаптациях, начиная с замечательной судьбы Атлантиды «Месснер Лёбс Дэн Барри» и продолжая другими оригинальными приключениями. Для фанатов более примечателен тот факт, что среди них были адаптации отмененных историй, таких как продолжение Атлантиды «Железный Феникс». Их действие происходит после последнего крестового похода и в одном комиксе, а именно в «Копье судьбы», с копьем Лонгина в качестве МакГаффина. Здесь же товарищем Индианы по приключениям снова становится Генри Джонс-старший. В то же время Dark Horse адаптировала в формат комиксов некоторые эпизоды молодого Индиана Джонса, но плохие продажи привели к отмене этой серии, включая долгожданный выпуск «Индиана Джонс и потерянный горизонт», в котором должна была развиваться тема дружбы между Инди и его наставником Эбнером Рейвенвудом. Отметим несколько раритетов этого периода. С одной стороны, это два коротких рассказа, опубликованных в британском журнале IJ Adventure Magazine, повествующие о ранее неопубликованном появлении археолога в окопах Второй мировой войны, «Сокровище Монте-Кассаны» и вышедший в том же году «Меч Эскалибур». Поклонники же франко-бельгийских комиксов с их четкими линиями должны оценить истории, вышедшие в 1993 году. Авторы Малитерни и Алессандрини и издательство «Бакхира» опубликовали три выпуска в обычных для этого формата 48 страницах, которые так и не были переведены на английский, хотя были переведены на испанский. Они назывались «Тайны пирамиды», «Город молний» и «Проклятый гримуар». В первом десятилетии 21 века, после соответствующей адаптации «Хрустального черепа» Джоном Джексоном Миллером и Люком Россом, вышел любопытный мини-цикл, нарисованный в современном стиле «Воин клонов», который, однако, не имел большого продолжения. Возможно, потому что был нацелен скорее на детскую аудиторию, чем на молодежь или взрослых. Примерно в то же время вышла одна из самых странных интерпретаций историй о нашем персонаже. Единственный на сегодняшний день микс Индиана Джонса и «Звездных войн». Выпуск Star Wars Tales номер 19 за 2004 год под названием «Великую неизвестность». Хан Соло и Чубакка прибывают на планету, похожую на луну Эндора. На самом деле это Земля, где Хана изрешетила стрелами. Племя коренных американцев и его труп остался лежать в джунглях. 126 лет спустя Индиана Джонс и коротышка ищут в этом районе мифического снежного человека, описываемого как человекообразное создание, покрытое с ног до головы волосами. Читателю остается только догадываться о связи этого существа с обнаруженными останками тысячелетнего сокола. Фанатам, схватившимся уже за сердце, стоит напомнить, что для вселенной «Звездных войн» это не каноническая история. Однако неизвестно, входит ли она в канон Индианы. Ассорти. От парка развлечений до фигурок. На этом продукция, связанная с образами известной франшизы, разумеется, не заканчивается, особенно если речь идет о сувенирной продукции и маркетинге. Для полноты картины давайте вкратце опишем остальные имеющие отношение к Инди места и предметы, которые можно собирать, коллекционировать, показывать или так или иначе обменивать на деньги. Первым местом стал аттракцион «Индиана Джонс» Epic Stunt Spectacular, открывшийся в 1989 году в парке развлечений компании Disney во Флориде. Продюсером выступил Лукас, а режиссером Джерри Рис, между прочим, режиссер мультфильма «Отважный маленький тостер» и соавтор фильма «Трон». Аттракцион воспроизводит различные сцены из утраченного ковчега, такие как храм в начале, улица Каира или площадка с нацистским самолетом. До 2000 года можно было открыто демонстрировать свастики. Жителям Европы будет проще посетить аттракцион «Индиана Джонс» «Эт ле темпе де перил» в парижском Диснейленде с американскими горками в виде шахтных вагонеток. Отдельного упоминания заслуживает храм запретного ока в анахимском Диснейленде, Калифорния, потому что над его сценарием работали оригинальные сценаристы «Храма судьбы» Уиллард Хайк и Глория Кац, признавшиеся, что их попросили лишь написать фразы вроде «не туда». В завершении расскажем о тематическом баре «Джок Линсис Хэнгер Бар», названном в честь пилота Джока Линси, который выручает Индиану из беды в начале утраченного ковчега и который можно посетить в парке Disney World во Флориде. Что касается игрушек, то, по сравнению с игрушками на основе вселенной «Звездных войн», одного из самых больших источников доходов по этой франшизе, игрушек, посвященных Индиане, до недавних пор выходило гораздо меньше, что делает их более редкими и ценными с точки зрения коллекционирования. Говоря вкратце, в 1981 году Кеннер выпустила 12-дюймовую фигурку Индианы на шарнирах и более мелкие фигурки с аксессуарами для воспроизведения различных сцен из фильма, соответствующее транспортное средство, немецкий грузовик и лошадь Джонса, а также настольную игру. После выхода фильма «Храм судьбы» фигурки особо не выпускались, возможно, из-за мнения критиков о том, что фильм не подходит для детей. Коллекционерам пришлось довольствоваться металлическими фигурками 12 персонажей фильма, выпущенными компанией TSR, которые на самом деле предназначались для ролевой игры. В конечном итоге LJN также выпустила три фигурки — Джонса, Молорама и Тхага. К выходу последнего крестового похода, как ни странно, не было выпущено ни одной игрушки. Но в 1995 году Micro Machines выпустила набор из 10 машин из всех трех фильмов. И в Испании они продавались отдельно. Совсем другая картина сложилась после «Королевства хрустального черепа», в ходе обширной маркетинговой кампании которого была обещана лавина коммерческих продуктов. Так и произошло. Компания Hasbro выставила на продажу фигурки из всех четырех фильмов, но в итоге отказалась от их коммерциализации, сославшись, по иронии судьбы, на низкие продажи. Среди других компаний, выпускавших фигурки, были слайд-шоу Collectibles, Horizon, Toys McCoy, ограниченный тираж в 300 экземпляров с невероятным количеством аксессуаров, включая носки, Gentle Giant с эффектным инди на лошади, Katabakia, включая фигурку Генри-старшего с зонтиком и чайкой, Medicom Toy и Diamond Select Toys с типичной для ее фигурок настоящей одеждой. Помимо прочих, можно назвать мистера картофельная голова в виде индианы в кожаной куртке, плюшевого Индии и фигурки Микки Мауса в костюме индианы, а также лягушонка Кермита в виде археолога. Среди последних выпущенных на сегодняшний день линеек Disney Vinylmation 2014 года и Funko Pop 2016 года, но стоит ожидать и дальнейших версий. Как и следовало ожидать, крупнейшей игрушечной сделкой стала сделка, заключенная с LEGO в 2007 году. Различные серии персонажей и наборов дополняют выпуск видеоигр, способствуя популярности франшизы. Наборы LEGO основаны на разных сценах из фильмов, начиная с побега из храма утраченного ковчега до колодца душ, погони на грузовике и многих других. Много ли есть среди слушателей поклонников некогда популярного пинбола? В этом формате сага была представлена в виде автомата «Indiana Jones – The Pinball Adventure» 1993 года, перевыпущенного в 2008 году с элементами четвертого фильма. Наконец, как будет сказано в одной из следующих глав, фанаты могут купить на Amazon, eBay или в других интернет-магазинах более или менее авторизованные копии реквизита из фильмов от навершия по Сахара до идолов Чечапоя, реконструкции ковчега, копий камней Шанкары, дневников, карт, тарантулов, чаш и любых других артефактов, предметов или сокровищ, которые только можно себе представить.